Глава восьмая. Решив, что с подсказанным нам Зерелиусом архимагом можно иметь дело, я зашел к гранд-магу на следующее же утро и попросил его организовать нашу встречу. «То есть ты хочешь, чтобы гранд-маг поработал еще и извозчиком? Отвел тебя туда порталом, забрал порталом, подождав, пока ты решишь свои вопросы?» Вроде бы ласково спросил меня Зерелиус, но его недовольство я почувствовал. Очень уж он самолюбивый человек. Впрочем, это неудивительно для гранд-мага. «Ни в коем случае, мастер. Я к вам отношусь со всем уважением», — учтиво ответил я. «Прошу только пообщаться с ним при помощи коммуникационного портала, чтобы он знал, что я от вас и был готов со мной беседовать, исходя из этого факта. Меня устроит любое время после 9 вечера, а уж как прийти на встречу и уйти с нее — это моя проблема». «Вот подозревал я, что вы, хитрецы, что-то придумали, чтобы с территории Академии бесконтрольно выбираться. А полной уверенности не имел», — добродушно улыбаясь, воскликнул гранд-маг. «Как я мечтал о таком, когда сам был студентом 80 лет назад. Впрочем, неважно. Молодцы, склонить дочь ректора на свою сторону было хорошей идеей. У нее очень много информации об Академии. Жаль, с нами не училась никакая дочка ректора. У того ректора вообще были только сыновья и уже давно взрослые». Тут старик оборвал свои воспоминания и вернулся к нашему вопросу. «Хорошо, выйди пока за дверь, а я переговорю с ним. В том числе намекну, что подкину тебя навстречу и заберу порталом, чтобы он не думал над тем, как студент в учебное время оказался за пределами Академии. Ну и чтобы придать тебе значимости в глазах моего друга. Не каждого молокососа Зерелиус будет подкидывать при помощи портала на его переговоры». Я вышел, поскучал в коридоре, похвалил себя за то, что сохраняю бдительность в отношении Зерелиуса. С ним, как на вулкане, никогда не знаешь, шутит он или собирается обидеться. Старость и гордость в одном флаконе. Через 10 минут старик крикнул: «Заходи!» Выглядел он довольным. Приятно пообщались со старым другом, видимо. Тут же подтвердил мои умозаключения. «Хороший все же друг у меня. Надо с ним как-нибудь посидеть вечерок, перетереть за старое. Но, возвращаясь к твоему вопросу, он готов принять тебя уже сегодня в 10 вечера и обещал максимально серьезно отнестись к конфиденциальности твоего вопроса. Джерел в целом совсем на коммерцию не ориентирован. Ему гораздо интереснее новые тайны магии, чем то, что он может с них получить. Не пытайся заваливать его золотыми горами. Просто намекни, что периодически будешь появляться с новыми тайнами, и он будет весь твой. Ты же можешь? Я правильно понимаю?» «О, на это можете рассчитывать», — подтвердил я. «Вот и хорошо», — улыбнулся старик. «Можешь идти. Да, я его предупредил, что ты успешно прошел проверку на демонизм. А то могли бы быть неприятности. Он же тоже из того самого нашего отряда, что боролся с демонами». «Ну надо же», — подумал я. А Зерелиус продолжил дружескую беседу. «Ты молодец. Надо стараться во всем преуспеть и везде побывать. Наладить как можно больше связей. А я вот что-то засиделся в Академии. Между тем чувствую, что твои снадобья хорошо повлияли на мое здоровье. Решено, тоже немного поактивничаю. Хоть по-стариковски умеренно». Если бы я только знал в тот момент, к чему это приведет. Двор короля Драска Великодушного. Визит министра иностранных дел не значился в графике короля на сегодня, но он его принял, зная, что по пустякам тот тревожить его не будет. «Государь», — склонился в поклоне тот, — «срочные новости, что вас не обрадуют. Получена депеша с демаршем от Министерства иностранных дел Хартении». «Это как-то связано с запланированной свадьбой?» — тут же понял король. «Увы, ваше величество», — ответил министр. «Адские демоны! Но откуда же они прознали?» — проворчал король. «Договорились же с Сесерией. Проводим все максимально быстро, и никакой информации вплоть до самой свадьбы. Либо у нас хорошо работают хартенийские шпионы, либо хочется надеяться всесерии, — ответил министр. — Дай почитать, — велел король раздраженно. У Демарша было именно то, что он и опасался там увидеть. На наш запрос о женитьбе мы получили отказ, который немало расстроил нашего наследного принца, а на запрос принца Сесерии дан положительный ответ. Не пора ли королю определиться, кто является его настоящим союзником, Хартения или Сесерия? — Жестко формулирует. Значит, знают о наших проблемах с сесерийцами, — проворчал король. — Вот и что теперь делать? «Боюсь, что проведение свадьбы после этого демарша покончит с нашими союзными отношениями с Хартенией», — сказал явно расстроенный министр. «Очень жаль, но мы не можем себе позволить разрывать этот союз». «Сам знаю», — вздохнул король. «И как теперь дать сесерийцам отбой после того, как я сам предложил им этот брак?» Министр молчал. Он и сам не знал, что теперь делать. Вернее, варианты у него, конечно, как у министра, были, но все плохие. А он, как грамотный чиновник, знал, что плохие варианты должен предлагать только сам король. Иначе он запомнит, кто был автором неприятного для него решения, и это неизбежно однажды плохо отразится на карьере чиновника. — Значит, придется готовиться к войне с Сесерией, — проворчал король. — Вот и почему их не устроила моя дочка. Она не отказывала никакому принцу, как Лоррейн. Никаких обид бы со стороны Хартении и не было. Раз наследный принц сесерийцев по мальчикам, то, глядишь, она бы и стала королевой без наследников. Тот же вариант, что мы замыслили с Лоррейн. Организовали бы этому любителю мальчиков со временем несчастный случай, да и объединили бы королевство. А вот этот вопрос министр отказался бы комментировать и под прямым принуждением короля. Король дочку любил и не желал замечать, что она откровенно глупа. В мире, где давно заметили, что ум наследника напрямую зависит от ума его матери, такие девушки у элиты никак не котировались. Так что королю еще долго и сложно придется ее пристраивать. «Ну, тогда, раз все так навалилось, и тот же демарш со стороны хартенийцев опять же, то значит, свадьбы не будет». Тяжело вздохнул монарх. «А жаль. Такой был хороший ход». «Ход хороший. Но войну с Сесерией мы бы таким образом только отложили, но не избежали бы ее», — заметил министр, нарабатывая себе позитивные отношения со стороны короля. Он понимал, что нужно срочно его утешить, изложив все так, словно ничего особенно плохого не произошло. «Да, эти жадные твари надолго бы не угомонились», — согласился король к радости министра. Он верно угадал, как себя вести. «Ну что же, начинаем готовиться к войне», — подытожил король. «И да, нужно еще сказать брату, что свадьбы не будет. Учитывая, как он сопротивлялся, думаю, он обрадуется. Хоть одна хорошая новость на сегодня». Министр откланялся. А король вызвал министра внутренних дел и приказал начать искать шпиона, который разгласил тайну. Вскоре королю уже сообщили, что ночью, несколько дней назад, был какой-то переполох в дипломатическом квартале в столице. Но что характерно, шум стих сам собой, и никаких жалоб поутру предъявлено не было. Учитывая произошедшее с Хартенией, это наталкивало на определенное размышление о том, где именно следует искать шпионов Хартении. Уж точно не все серии. Министру внутренних дел было высказано королем все, что он по этому поводу думает. А министр иностранных дел был немедленно вызван к королю, и ему был поставлен ультиматум. Он должен немедленно, не стесняясь в расходах, в тесном сотрудничестве с королевской разведкой, развернуть мощную шпионскую сеть и в Хартении, и в Сесерии, чтобы не было новых сюрпризов наподобие уже происшедшего. Эйсон, Академия. Джоан ворвалась в столовую на ужин абсолютно счастливая. Ее прям с последней пары вызвали в ректорат, и она очень боялась, что отец хочет ей сказать, что она должна готовиться к свадьбе с сесерийским женихом. Так что я немного волновался, правильно ли мы все просчитали. Особенно учитывая, что претендовавший когда-то на ее руку принц из Хартении теперь женат. Мало ли, он уже и думать забыл о том отказе со стороны Джоан, и только радуется, что в результате он женат на более подходящей женщине. Но нет. Счастливый клубок радости по имени Джоан подскочил к нашему столу и при всех набросился на меня с поцелуями. Столовая изумленно зашумела. Так себя еще графини в ней не вели, по крайней мере, на памяти нынешних студентов. Объятиям я не препятствовал, только встал, чтобы тоже поучаствовать в этом деле. «Получилось!» — радостно промурлыкала мне в ухо Джоан. «Никаких больше сесерийских принцев! Свобода!» «Свобода!» — радостно прошептал я ей в ответ. «Только не пойми неправильно, что к тебе это отношение не имеет», — прошептала Джоан. «Как раз ты теперь и будешь не свободен. Папа дал согласие на нашу свадьбу. Он больше не хочет таких переживаний, как с этим сесерийским принцем. Признался, что боялся, что я убегу из академии, и он никогда больше меня не увидит». «Подумаешь, напугала. Да мне сейчас завидует поголовно вся мужская часть академии, находящаяся в столовой. Джоан красотка, каких поискать, умница, что кого-то бы испугала, но отнюдь не меня, и темперамент у нее не хуже, чем у Зейлы, что обещает мне очень бурные ночи в будущем. А пугаться раннего брака? Для меня он не ранний, я слишком долго воевал, в компании людей, вспоминавших о мирной жизни с невероятной ностальгией, о своих женах, своих детях, своих домах. Ясное дело, что я проникся этими мечтами». И если у меня появятся от Джоан дети, то это неплохой способ обеспечить их безопасность. С такими папой и мамой шансы выжить у них будут повыше, чем у любых других детей в мире, когда начнется война с демонами. Если у Джоан при помощи утраченных в будущем знаний по контролю психики удастся сохранить здравый рассудок, то заложенный в ней потенциал источника может превратить ее в самого могущественного мага в мире». Я поспешно увел Джоан из столовой, и так мы дали тут такое представление, что непрекратимо целоваться вскоре бы начались аплодисменты. Эрли было привстала, чтобы последовать за нами, так ее обуревало любопытство, но Корнелл взял ее за руку, укоризненно посмотрел на нее, и моя чрезмерно заинтригованная сестра со вздохом села на свое место. Ветер на выходе из здания швырнул нам в лицо ледяную крошку. Погода сегодня была по-настоящему зимняя, но и это не охладило искреннюю радость девушки. Доверчиво прижавшись ко мне, она сказала: «Как поженимся, я займусь тобой. Так займусь, что, встретив Зейлу, ты не сможешь ей предложить ничего, кроме дружеского рукопожатия». «Когда мы поженимся, я и так не собираюсь ходить по другим женщинам. Для меня это недопустимо». «Вот умеешь ты сказать что-то по-настоящему радостное», — ласково промурлыкала Джоан, прижимаясь ко мне еще сильнее. «Впрочем, твои обещания действуют так, чтобы меня не интересовали другие женщины, я тебе все равно забыть не дам», — пообещал я. Так, говоря друг другу всякие приятные вещи, мы добрались до ее башни. И только мы вошли, как Джоан расплакалась. Вот уж чего я никак не ожидал, поэтому растерянно замер, приобняв ее. Женщины очень загадочные существа. «Прости», — сказала она, вытирая слезы с глаз. «Я была так перепугана эти дни и в ярости. Король пытался сделать из меня вещь, которую можно отправить как поздравительную открытку порталом, куда ему захочется, от Эйсон. Я тебе так благодарна, что ты меня спас». «Да ладно, вместе план же придумали», — пожал плечами я. «Все, боец, расслабься, если, конечно, угроза с принцем точно миновала». «Абсолютно точно», — заверила меня Джоан, улыбаясь сквозь слезы. Король извинился перед папенькой и сослался на какие-то дипломатические осложнения. Пообещал мне, чтобы не расстраивалась, сделать щедрый подарок на очередной день рождения. Понятия не имеет, что это я сделала все, чтобы с твоей помощью расстроить его планы на эту свадьбу. Он ни о чем не догадался, а я все еще его любимая племянница. «Так, а что теперь делать с нашей свадьбой? Как все это принято в ваших кругах?» «В наших, Эйсон. Мог бы уже прекратить прибедняться», — нахмурилась на мгновение Джоан. «Эти графы и принцы мизинца твоего не стоят». А затем все же перешла к деталям. «Теперь папенька должен пойти к королю и получить его согласие», — сказала Джоан. «А с этим не будет проблем сразу после неудавшейся свадьбы?» — спросил я. «Надеюсь, нет», — сказала Джоан. «Король же уверен, что расстроил меня срывом свадьбы с принцем из Сесерии. По идее, он должен пойти мне навстречу». Король Орден Благостный, Сесерия. Полученные коммуникационным порталом новости никак не могли обрадовать короля. Более того, с его точки зрения, они были оскорбительны. Сначала король Аргента сам предлагает организовать брак со своей племянницей, причем даже приезжает для этого с отдельным визитом, а спустя несколько дней сообщает, что ничего не получится. Неприятный тип, что тут сказать. На этом фоне запланированное вскоре нападение на его королевство уже казалось совершенно логичным. Возможно, даже есть смысл его ускорить, чтобы побыстрее наказать наглеца. Единственное, что король не мог понять, и это его смущало, в чем был смысл этих маневров? Договориться о свадьбе и через несколько дней отменить ее, нанеся оскорбление? Не является ли это какой-то ловушкой? Или даже хуже, провокацией? Может ли так быть, что оценка армии соседа была проведена неправильно? И он сам провоцирует нападение на него, чтобы тут же разбить Сесерию? И уже не он лишится Лукского графства, а придется отдавать после поражения собственные владения. Или возможно, что он, узнав о его планах напасть, заручился твердыми гарантиями о безоговорочной поддержке в грядущей войне со стороны Хартении и с какими-то еще могущественными союзниками. Раз есть такие опасения, нужно не спешить, а все еще раз как следует изучить, тщательно и внимательно. «Прикажи созвать тайный совет», — велел он камергеру. «Что-то нечисто с этим сватовством». Присутствующий в королевском зале принц нетерпеливо спросил. «Будем обсуждать, отец, месть за это оскорбление?» «Лучшей местью королю является захват территории его королевства», — пожал плечами король. «Но неужели такое оскорбление останется неотомщенным вплоть до начала войны?» — не унимался принц. «Ты предлагаешь подослать убийц к этому толстяку, что вначале так обрадовал тебя, а потом так расстроил?» — спросил король. «Но пойми, что не в наших интересах так поступать. Для подсылки убийц к королю оскорбление должно быть намного более серьезным. Есть же еще и традиции, и обычаи. Короля можно убивать на поле боя или при успешной осаде его столицы, а подсылать убийц в мирное время не принято. Нарушим эту традицию, у других появится соблазн нарушить ее в нашем отношении. Я бы лично хотел спать спокойно, а не искать за каждой шторкой наемных убийц. Тем более, что я не верю, что этот брак расстроился из-за какой-то прихоти короля. Неужели он не мог бы заставить свою племянницу поступить так, как он прикажет?» Принц задумался, а потом сказал. «А может ли так быть, что причиной является какая-то любовная привязанность Лоррейн, о которой король не сразу узнал? Возможно, она была влюблена в сына какого-нибудь важного для короля герцога, и тот сумел в последний момент убедить короля, что он более важен, чем его предыдущие планы отдать племянницу в жены ко мне». «Если это так, то это, несомненно, тяжкое оскорбление нашего дома», — нахмурился король. Он сам не подумал о таком простом варианте, сразу начал искать более серьезные основания, но кто его знает. Если это действительно так, то это серьезно облегчит принятие решения о будущей войне. «И в этом случае мы можем послать наемных убийц?» — обрадованно спросил принц. «Можем, но не к королю. Крови этого герцога и его сына будет вполне достаточно. Они не имели права оскорблять таким поведением королевскую династию». «Но вначале нужно знать точно, верно?» «Верно, сын. Я поручу шпионам в нашем посольстве как можно быстрее все разузнать и сообщить нам. Если твоя догадка подтвердится, то прольется кровь». «Пусть тогда убьют эту девку, Лоррейн», — сказал принц. «Не досталось мне, так пусть же не достанется никому». Такую кровожадность король не одобрил. «Это слишком, сынок. Законной мишенью в подобном случае могут являться мужчины. Женщин убивают только если именно они отдали приказ, послуживший оскорблением королевской крови. Если о планах убить Лоррейн станет известно, это нанесет мощный удар по нашей репутации. После такого и наши женщины окажутся не в безопасности от чужих враждебных действий. Твоя мать, твоя будущая жена. Пойми, древние традиции придумали не зря. Они существенно облегчают существование могущественных королевских династий». «Надо тогда сделать так, чтобы никто не узнал, по чьей воле был нанесен этот удар», — — упорствовал принц. Король и припомнить не мог, когда в последний раз видел сына таким разъяренным. Похоже, он в самом деле влюбился в эту Лоррейн. Но как можно влюбиться в портрет? Он же никогда даже не разговаривал с этой девушкой. Орден понял, что если он не пообещает сыну, что отдаст такой приказ, то вот и сам может попытаться найти наемников. Денег у него для этого достаточно, а вот понимание, кто справится с такой миссией, а кто нет, у него еще отсутствует. Может и дров наломать. «Хорошо, сын. Если эта версия подтвердится, я отдам приказ, чтобы и девушка тоже была убита». Вынужден был согласиться он. «Только не жди быстрых результатов в этом случае. Она, как ты сам знаешь, студентка Королевской Академии Магии. А Академия у них, как и у нас, очень неплохо защищена от проникновений нежеланных посторонних лиц. То же самое и с предполагаемым женихом. Если он вообще есть, то, скорее всего, тоже учится в Академии, и там они, скорее всего, и познакомились». «Я понимаю, отец», — согласился принц. «Я подожду».